Глава 16. Есть признания, в которых больше глупости, чем прямоты. Жан-Жак Руссо. Триумфальным наше возвращение в Кентар было не назвать. Дядька Ирнес рядом со мной на козлах дулся, будто это я ему гуся подсунула или подговорила кусаку тяпнуть во время чистки за плечо. Проводил бы больше времени с лошадьми, уже б в характерах разбирался. В карете фея дулась на герцога. Сегодня Сесиль в светло-зеленом легком платье с кружевным воротником, но при открытыми плечиками была особенно хороша. Золотисто-рыжие локоны каскадом падали на малахитового оттенка шелк. Богиня весны, да и только. По контрасту молчаливая холодность, сев в карету, леди устремила взгляд в окно и перестала обращать внимание на окружающих, герцога в том числе, смотрелась особенно красноречиво. Кабан дулся тоже. Может, не привык, чтобы ему перечили? Но Сесиль не жаловалась, не пыталась плакать или выяснять отношения. Она просто молчала или, если говорить приходилось, односложно отвечала «да» и «нет». Кабана лаконичность леди почему-то не радовала. За каретой на широкой рыси тряслись получившие капитальный нагоняй мрачные сабельники. Для них, нахлебавшихся сидра, главное счастье было впереди. Останавливаться все равно, по какой надобности, герцог не планировал. Я же была всем вполне довольна. Для меня уже где-то нашли новый камзол. Ну да, в драном однозначно уроню честь его светлости. Фарш, размолотивший задними копытами парадную карету, сам не пострадал, а перед отъездом мне удалось закусить куриной грудкой. Все отлично. На то, чтобы вымолить прощение по возвращении в Кентар, кабану потребовалась неделя. Я знала, что Мерзьен ежедневно отвозил леди букеты любимых герцогом орхидей, но та отсылала их обратно. Так продолжалось, пока герцог не расщедрился на какие-то дорогущие серьги. Получив их, фея сменила гнев на милость и изволила прибыть на обед. Если честно, я соскучилась по Сесиль, потому вертелась поблизости и слышала часть разговора. «Все-таки вы меркантильный, леди!» Как бы усмехнулся кабан. «Отнюдь!» — улыбнулась фея. «Просто леди приятно знать, что ее ценят. Действительно ценят, понимаете? Цветы — дешевая эфемера, слова не стоят ничего. То, что важно внимание, — пустая отговорка. Но если лорд утверждает, что леди ему не безразлична, он должен это доказать. И драгоценности — лучший подарок. Наиболее практичный и нетленный. Подумайте, леди, которой вы преподнесли вечные камни, будет вспоминать о вас каждый раз, надевая на шею или на руку этот дар. К тому же вы заставили пережить меня то, испытать чего я бы не хотела. Поверьте, простить вас мне было непросто». «А вы меня простили?» «Пока мне шьют новое платье взамен того порванного, я подумаю над этим вопросом». Лукаво улыбнулась фея, прикрыв веером часть подбородка и щеки. «Кстати, у вас превосходная библиотека. Вы позволите посмотреть книги? И обязательно расскажите о своих предпочтениях. Я хочу прочесть те, которые читали вы, чтобы лучше узнать ваш характер и ход мыслей». «Между прочим, не глупо. В кабинете полно книг. Не исключено, что любимые кабан держит именно там. Какие-нибудь мемуары узурпатора в коже, содранной с законного наследника. Но, к слову, что Сесиль думает делать с сережками? Теоретически подарки принято надевать и носить, радуя дарителя. А как она собирается в них ходить, если у нее не проколоты уши?» «Никак не собираюсь», – пожала плечами фея, когда на следующий день Ландо с парой мировинцев и мной на козлах отправилась на прогулку по городским улицам. Кстати, дядька Ирнес продолжал дуться. За разбитую карету он едва не лишился места, но винил в этом почему-то меня. Я развела руками. «Дядя Фернап, вы же сами были на конезаводе, когда их светлость отбирала этих коней, и слышали, как его честно предупреждали, что лошади еще молодые, до конца не выезженные, продавать их рано. И вспомните, как еще в Мировине фарш дважды пугался так, что едва передок не разнес. Было такое? Потому я и предупредил вас, что не стоит их закладывать в карету, отправляясь в горы. Хорошо, что все случилось на ровном месте, и никто не пострадал». Плечи кучера поникли. «Ну да, было». Я задумалась, не стоит ли научить Ирнеса свисту? «Пожалуй, нет. Мне нужна гарантия, что я останусь в особняке так долго, как сама того захочу. Кроме того, я обучалась беззвучным трелям несколько лет. Попробуй высвисти нужный сигнал, когда себя не слышишь. Ну и, наконец, кабан коней банально украл, отнял, угнал, не заплатив ни Эйлера. Так должна ли я облегчать вору жизнь? Пусть теперь платит за ремонт своего помпезного золоченого гроба на колесиках. Желаю каретникам содрать побольше». Фея мыслила в том же ключе, потому что после паузы продолжила. «Носить я их все равно не стала бы, а тем более не собираюсь уши ради этой вельможной скотины прокалывать. Но вещица дорогая, я заметила ее еще в магазине, ценой примерно в половину колье, которое кабан мне преподнес перед поездкой в горы. Постараюсь вытянуть из него сколько смогу. Если не достану документы на поместье, так хоть дом с парой полей выкуплю». Кивнула. «Правильно. Изображать в данном случае бескорыстную невинность – просто подыгрывать врагу. По магазинам или в парк?» – поинтересовалась я, потому что приближался перекресток, и надо было решать, куда сворачивать. Фея подняла глаза к затянутому тяжелыми серыми облаками небу. «Мне нужны новые перчатки, а потом можно прокатиться по набережной. Сейчас там не должно быть толчии». «Хотелось бы побездельничать в тишине и зелени парка, но, с другой стороны, может и лучше, что мы туда не попадем. Очередного сеанса откровений тет-а-тет под девизом «хочу поговорить» я не жаждала. Да, фея мне нравится. Она красивая, умная, с ровным нравом. Она не бросила меня в горах, и у нас схожие проблемы. Но все же открыться я не готова. Так что обойдемся без разговоров по душам». Накликала. Мы переезжали меру по мосту, когда сверху неожиданно громыхнуло, а потом хлынуло. Стеной. Я, остановив коней, кинулась помогать поднимать кожаный верх, потому что солнечный зонтик по определению от ливня не спасает. Но к тому моменту, как мы справились, обе стали похожи на пару мокрых крыс. Но тут и грозы. Счастье, что в горах нам с погодой повезло. Такое бы нас просто смыло. «Мой дом рядом. Давай туда», — скомандовала фея. «Ну да, не в особняк же рыжую выдру с поплывшей тушью и мокром платье в облипку вести. Тут и герцог будет рад». По улицам неслись бурные потоки, кружащие мелкий мусор и сбитые ливнем с деревьев листья. Из-под копыт летели фонтаны брызг. Последние прохожие, прикрывая головы, чем придется, забивались под деревья и лежались к домам. Вот же напасть! У нас в Мировине я за всю жизнь ни разу такого ливня не видела. Ворота, а потом каретный сарай, совмещенный с конюшней, нам открыл сухопарый пожилой мужчина, которого фея назвала Эрмитом, и тут же отправила развести огонь и приготовить чего-нибудь горячего. Холодно, кстати, не было, просто и нас, и коней можно было выжимать. Взяв конский скребок для снятия воды и пота, длинную гибкую полоску металла с ручками на концах, прошлась по крупам и бокам выпряженных из ландо коней. Вот так. Пусть теперь спокойно сохнут и жуют сено. Жаль, что мокрую ливрею так не высушишь. «Ну и ну», — обтекаемо сформулировала фея и чихнула. «Пойдем в дом. Рубашку со штанами Эрмит тебе одолжит. Поедешь назад, когда дождь закончится, а пока льет, поговорим». «Да что ж ей все не имется с разговорами? Вот из-за таких говорливых, как фея, девушек и обвиняют в болтливости. И ведь не откажешь, она госпожа». Внутри дом выглядел чисто и несколько пустовато. Полностью обставлена оказалась только гостиная. Диван с креслами на большом ковре в синих тонах, В центре круглый стол с мягкими фигурными стульями, резные комоды с посудой у стен, голубые с серебром портьеры на окнах. Обстановка следующей комнаты, куда мы прошли, была проще, чтобы не сказать аскетичнее. Никаких тебе ковров, только широкий стул без особых изысков у окна и несколько деревянных стульев, и пара закрытых шкафов у стены. Зато тут был уже разожжен камин. Да, сейчас тепло, но стоит обсохнуть, чтобы потом неделю не чихать на мерзьена. В целом, не переодеваться, не разговаривать я не рвалась, но как увильнуть? «Возьми, вон чистые штаны и рубаха», — сообщила Сейсиль. Вообще, то, что она держалась со мной как с равным, было одновременно приятно и тревожно. Ведь фея, как и все, полагает, что я бастард, прижитая на стороне дитя лорда. И пусть отец меня признал, законорожденным, которому будут рады в приличном обществе, это меня не делает. Значит, ей что-то от меня надо. А что? Да к гадалке не ходи, либо нужно помочь просочиться в герцогский кабинет, либо еще веселее, меня попросят забраться туда саму. Конечно, я так и эдак собиралась при возможности изъять бумагу на опекунство и спалить ту на месте, но это преступлением не казалось. А вот взять чужие документы на чужое имущество... прежде чем на такое соглашаться, постараюсь посоветоваться с тетей. Ну, переодеваться-то будешь? Леди, а нет полотенца? Сначала бы голову вытереть. Эрмит, два полотенца принеси. А почему Эрмит? Разве горничной, как положено леди, у Сейсиль нет? Нет, ясно, конечно, что по меньшей мере один мужчина в доме должен быть, хотя бы из соображений безопасности. Но не он же помогает хозяйке одеваться. Кстати, вроде бы я этого Эрмита раньше уже видела. Не он ли правил Ландо, когда мы в первый раз встретили фею? Но никого больше там не было. То есть либо служанки у феи нет вообще, либо она нашла кого-то уже тут, в Кентаре. Оглянулась на Сейсиль. Сейчас, когда платье было мокрым и ткань липла, стало заметно, что затянутый в рюмку корсет зашнурован спереди. Это ответ? Кто знает. Загадочная она, эта фея. «Ладно, что кошку за хвост тянуть?» — выдала Сейсиль, усаживаясь на стул. Уперлась руками в раздвинутые колени, чуть наклонилась вперед ко мне. «Если я уж прошу помощи, нужно рассказать тебе все. Так будет честно. Полагаюсь на данную тобой клятву, что ты меня не выдашь». Я кивнула. «Ну да, не выдам. Но что там за откровения грядут? Она что, собралась герцога отравить, а меня подбивает стать соучастницей? Каюсь, в кубок с пуншем, который мне поручали отнести, я как-то плюнула. Но в убивце не записывалась. И записываться не собираюсь. Тетя такого однозначно не одобрит». «Так вот». Фея закашлялась, замялась, сглотнула, а потом уставилась мне в глаза и решительно выдала. «Я парень». «Она что?»